Глава 15. Храмовые танцовщицы. Влад. Запах цветущей париджаты, проникающий в комнату сквозь ажурные деревянные ставни, уже не так волновал, как в первый день пребывания в Амаравати. Нет, он не утратил своего очарования и был все так же чарующе приятен, но Влад за несколько проведенных здесь дней почти привык к размеренному существованию, дурманящим запахам и мелодичному пению апсар, который доносил легкий ветер. Только изредка вспыхивала в душе тревога за Алину, оставшуюся наедине с Ямой, которому Катурин с некоторых пор не доверял. Тревогу успокаивало лишь то, что время в Амаравати текло иначе, убыстряя и замедляя темп по своему желанию. Вчера вечером Индра обмолвился, что на земле прошло не больше суток, и Влад выдохнул с облегчением. Вряд ли за это время произошло нечто непоправимое. Он вообще не знал, почему так сильно волнуется, просто не нравилось то, что Алина и Яма сейчас вместе, и рядом с ними больше никого нет. Быть может, давала о себе знать банальная ревность, которую он раньше не испытывал. Влад старался не думать об этом. К тому же сейчас его голову занимали совсем иные мысли. Он не знал, как относиться к своему положению в городе богов. За ним не следили пристально. С утра даже разрешили прогуляться в саду и вдохнуть чистейший воздух Амаравати. Вот уже 3 дня подряд он ужинал с Индрой и Шивой в дружеской неформальной атмосфере, как гость. При этом не по одному разу за вечер пересказывал свою историю. Его проверяли. И сколько еще раз придется повторить рассказ, прежде чем Индра и Шива примут его на веру, Влад не знал. С этим обстоятельством нужно было смириться. Спешка здесь не нужна. В неторопливых беседах решалась его судьба. До очередной трапезы осталось совсем немного времени. Часов в Амаравати не было, и Влад очень быстро восстановил забытое умение ориентироваться во времени по внутреннему, никогда не подводящему чутью. Общаясь с Индрой в его белоснежном отделанном золотом дворце, Влад невольно начал симпатизировать царю богов, его открытости, самоотверженности и желанию поступить правильно. В Амаравати Влада никто не пытал, не сажал в застенки и не старался вывернуть наизнанку в поисках истины, как это сделал бы Шеша. Его просто слушали, снова и снова заставляя произносить слова, складывая их в одни и те же предложения, с внимательной учтивостью пытаясь обнаружить малейшие нестыковки в рассказе. Сегодня за ним пришли чуть раньше. Влад оторвался от созерцания сада, приветливо кивнул уже знакомому охраннику и послушно отправился следом за ним на улицу, где чисто выметенный каменный тротуар вел вдоль домов с высокими стройными колоннами к одному из красивейших зданий Амаравати — белоснежному дворцу Индры. В зале для обедов сегодня все было иначе. Вздрагивая, горели на стенах свечи, комнату окутывал мягкий полумрак, рассеивающийся лишь в непосредственной близости к живому пламени. Индра и Шива сидели на разбросанных по полу разноцветных подушках, скрестив ноги и удобно откинувшись на мягкий, расшитый золотом бархат. По овальной зале плыл дурманящий дымок благовоний. Индра чуть привстал со своего места и сделал едва заметный жест, предлагая Владу войти и разместиться рядом. Вритра послушно кивнул и двинулся вперед через центр комнаты, где, подобно колеблющимся языкам пламени, исполняли древний храмовый танец смуглокожие танцовщицы Девадасси, облаченные лишь в драгоценные украшения. Девадасси — храмовая танцовщица в Индии. Каплями крови мерцали в лунках пупков крупные рубины, массивные браслеты, словно кандалы, обнимали тонкие лодыжки, а на изящных запястьях позвякивали золотые цепочки. Протяжно звякнули цимбалы. Цимбала — род гуслей с металлическими струнами. В мерцающих отблесках свечей танец, начавшийся как аларипу, приветствие присутствующих на выступлении богов, скоро прервался чередой быстро меняющих друг друга ритмичных движений. Настолько неуловимых и быстрых в неярком меняющемся свете, что запомнить их было невозможно. Влад опустился на подушки, не прерывая выступления ненужными словами и вопросами, и принялся наблюдать за грациозными чувственными танцовщицами. Неучтиво было отвлекать от действа на разговор. Согнутые в локтях и выпрямленные в плечах руки танцовщиц замерли в неподвижности и служили рамкой для четких, выверенных движений головы, Иногда девушки замирали в неподвижности на долю секунды и продолжали завораживающий танец. Их руки взлетали и опускались, подобно крыльям чаек, а корпус при этом оставался совершенно неподвижным. Танцовщицы медленно переступали, покачивая бедрами, чуть согнутые в коленях ноги означали вечную тягу к земной жизни. Девадаси то приближались к своим немногочисленным зрителям, то отступали, с каждым движением становясь все недоступнее и притягательнее. Обнаженные тела с мерцающими теплым светом золотыми украшениями приковывали взгляд, заставляли дышать чаще и ловить каждый смелый шаг, покачивание бедер, мимолетную улыбку и пронзительный взгляд карих глаз. Древний священный танец подходил к концу. Влад знал, что сейчас последует. Он не вправе игнорировать предложение. Покровительство, улыбка Девадаси — это официальное дарование прощения. Отказаться — значит бросить вызов хозяевам Амаравати. Его догадки оказались верны. Стройная, пахнущая маслом пачули девушка, святой золотой цепью вокруг талии, опустилась на подушечки у его ног и с мягкой улыбкой взяла за руку. «Иди». Индра кивнул с непроницаемым взглядом, и Влад послушно поднялся, удерживая смуглую руку танцовщицы. Он проснулся у себя в комнате, когда солнце висело высоко на неестественно синем небосводе Амаравати. Девадаси уже давно ушла, она и не должна была задержаться до утра. От нее остались лишь смятые простыни, воспоминания, от которых до сих пор бросало в жар, и едва заметный, почти неуловимый запах пачули. Дверь и ставни на окнах были открыты, и это означало, что Влад больше не пленник. Его простили и дали возможность идти, куда вздумается. Правда, он не был уверен, что сможет без спроса покинуть Амаравати и вернуться обратно на землю. Об этой возможности стоило спросить Индру. Положение вчерашнего пленника было слишком шатким для необдуманных поступков. Внезапный уход может свести на нет то хрупкое доверие, которое удалось завоевать за несколько дней пребывания в божественном городе. С Индрой получилось увидеться лишь ближе к обеду, хотя Влад все утро искал царя богов. «Ты слишком торопишься, Вритра», — нахмурившись, заметил Индра и повернулся в сторону пролетающего над городом огромного, словно облако, слона, охраняющего Амаравати от всевозможных опасностей. Обычно Индра сам восседал на нем, но сегодня пропустил ежедневную прогулку из-за важного разговора. «Но почему?» — удивился Влад. «Мне казалось, конфликт разрешен. Зачем я нужен здесь, если мое сердце осталось далеко за горами?» «Ты, конечно, в Амаравати не особенно нужен», — Индра кивнул, соглашаясь. «Но остался один неразрешенный вопрос. Противоречие в твоем рассказе, и оно не дает мне покоя». «Какое противоречие?» Разговор принимал совсем не тот оборот, которого ожидал Влад. Опять подозрения, которые могли повлечь за собой новую череду допросов. «Ты помнишь свой рассказ о том, что вам понадобилось в старой обители богов Аркаиме?» — поинтересовался светловолосый бог. Даже его истинный облик был очень человечным и не внушал ужаса или священного трепета. «Конечно», — Влад пожал плечами, все еще не понимая, куда клонит Индра, но в душе все равно зародилось беспокойство. «А в чем дело?» «В том, что в Аркаиме нет ни артефактов, ни библиотек. Там не осталось ничего, кроме разрухи. Так зачем же вы туда отправились с богом мертвых ямой?» «Не знаю», — Влад покачал головой и присел на лавочку. Все самые страшные опасения начали подтверждаться. «Я шел с ямой для того, чтобы найти средство, которое нейтрализует Вьясу, сбежавшего из Нирваны и занявшего аватару царя нагов Шеши. Они вдвоем слишком опасны. Яма сказал, что внизу, в подземельях Аркаима, можно найти заклинание или средство. Ничего нового я тебе не скажу». «В Аркаиме ничего нельзя найти, кроме неприятностей», — отозвался Индра и закусил губу в задумчивости. «Значит, идея отправиться в Аркаим принадлежала Яме?» «Да». Влад сжал кулаки и, нахмурившись, сказал: «Мне нужно туда. Не знаю, что задумал Яма, но я обязан его остановить, и как можно скорее, пока он не совершил чего-либо непоправимого». «Почему? О чем именно ты так переживаешь? Точнее, о ком?» «О той Нагайне, которая сейчас с ним, Алина, она мне очень дорога». «А твоей возлюбленной, которая осталась с ним? Думаешь, он причинит ей вред? Зачем? Я маковарен и жесток, но давно перерос убийство ради самого процесса». «Я ничего не понимаю». Влад вскочил с лавочки, распугав стайку райских птичек, и нервно взъерошил волосы. «И это обстоятельство очень сильно меня волнует. Яма организовал проклятый поход в разрушенный Аркаим. Я с самого начала чувствовал подвох, но так и не смог найти в логичных словах бога мертвых какие-либо несоответствия. Чувствовал, что он темнит, но все равно поверил, ухватившись за последний, как мне казалось, шанс». «Ну, шанс, допустим, не последний. Ты помог нам, дал недостающие сведения, и Шеша понесет наказание. А вместе с ним и слишком резвый дух, который возомнил себя чуть ли не богом. Мне все равно, сколько сущностей сидит в аватаре короля нагов. Я заберу телесную оболочку и сделаю все возможное, чтобы ее обитатели долго не смогли объявиться на земле». «Ты заберешь его?» Влад не поверил услышанному. О подобном развитии событий он не смел даже мечтать. «Шеша многие столетия сидел тихо, замышляя очередное коварное предательство», — пояснил Индра. «Мы следили за ним, но ничего не могли доказать. Теперь же его планы, пусть и провалившиеся, для нас очевидны. Но прежде чем решать затянувшуюся проблему короля нагов, нужно узнать, что хочет найти бог мертвых в Аркаиме. Мне это видится более важным. Шеша никуда не денется. Он сросся со своим лицеем. А вот Яма непредсказуем. Всем известно, что Кали разрушила город после ссоры с Ямой. Предполагаю, конфликт произошел из-за того, зачем Яма решил вернуться сейчас. Я не верю в историю о жаркой ссоре влюбленных. Кали слишком стара и мудра, чтобы убить любовника и разрушить город в минутном приступе ярости. Нет, причина была иной, и мы ничего не поймем, пока ее не узнаем. Слишком много вопросов, и ни на один нет ответа. Влад нахмурился. «Что ищет Яма? Почему решил вернуться за этим именно сейчас, а не 10, 20 или 100 лет назад?» «Ну, допустим, 100 лет назад Аркаим был погребен под слоем земли. Про него все забыли. Яма, конечно, помнил, но он слишком долго отсутствовал и, вполне возможно, просто не смог отыскать нужное место. Мир сильно изменился. А когда город нашли люди, чего Яма ждал?» И, наконец, самый главный вопрос. Почему он так хотел, чтобы Алина отправилась вместе с нами? Это желание не может быть случайным. Бессмысленно гадать. Индра поднялся с лавочки. Не проще ли спросить у того, кто точно знает? У самого Ямы? Нет, он не скажет. Думаю, мы вообще не сможем его догнать. Мы спросим у Калли. Я с ней свяжусь. День-два вряд ли изменят ситуацию. Мы подождем. Сказав это, Индра свистнул, и сад закрыло огромное облако. Гигантский слон опустил один из трех хоботов, и Индра лихо запрыгнул на него, а потом перебрался животному на спину. Влад наблюдал за прародителем всех слонов до тех пор, пока тот не превратился в маленькую черную точку на горизонте. Катурин был не согласен с Индрой и не считал, что день или два не имеют значения. Следовало как можно скорее найти выход из Амаравати и постараться отыскать Яна и Алину. Ждать Кали слишком рискованно. После того, что Влад узнал, он стал еще сильнее беспокоиться за жизнь девушки.